Благодарности. Дорогой читатель, вот и завершилась запутанная и сложная история любви Джейсона и Одри. Это было непростое, но невероятно увлекательное путешествие, и я благодарна тебе за то, что прошел все испытания героев вместе со мной. Твои эмоции и отзывы — это лучшая награда для меня. Я с нетерпением жду возможности прочитать твои впечатления. Впереди у меня множество новых идей и интересных историй, которыми я буду рада поделиться с тобой. Если тебе понравилось мое творчество, я приглашаю тебя подписаться на мои социальные сети. Там я буду делиться анонсами новых произведений и выкладывать визуальные материалы, которые помогут глубже погрузиться в мир моих книг. Телеграм-канал Тина Почерк Альберт. Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной в России экстремистской и чья деятельность в России запрещена. Собака tina.albert.books. Спасибо за твою преданность и поддержку. До новых встреч на страницах моих книг. С любовью, Тина Альберт.